Часть четвертая. Полезно ли спать? Глава первая. Что такое сон? Спойлер. Да, полезно. Очень. Столько, сколько просит ваше тело. Но, соблюдая режим. Солнце за окном постепенно стало садиться, появились первые звезды. Хомяк глубоко зевнул и потер глаза. «Ах, честно сказать, что-то я притомился. Мы с тобой разговариваем так долго, и у меня от всего этого уже даже голова немного кругом идет». «Оно и понятно. Столько информации за раз. Поспи, конечно. Сон тебе поможет лучше уловить все, что я сказал». «Интересно, а как это сон мне поможет?» «Ладно, давай сделаем так. Я тебе расскажу про сон, а потом мы поспим. Я тоже уже не молод, и сон мне не повредит». «Хорошо». «Итак, возможно, ты удивишься, но все живые организмы на нашей планете нуждаются в сне. Птицы, грызуны, змеи, обезьяны, олени. Нет ни одного живого существа, которому бы не требовалось несколько часов сна, хотя бы иногда». «Даже совам?» «Ну, конечно. И совам тоже». «Но почему тогда про них говорят, что они как будто не спят совсем?» «Совы – ночные хищники. Это устоявшееся выражение людей. Они так называют тех, кто не любит рано ложиться спать. А тех, кто рано встает, называют жаворонками. Хотя все птицы, которые охотятся ночью, а днем спят, просыпаются примерно в одно и то же время. Так же, как и те пернатые, которые днем летают и ищут себе пропитание, а ночью спят. Почему такая честь выпала именно жаворонкам и совам, я не знаю. Но ты же помнишь, что люди странные названия придумывают». «А почему одни спят ночью, другие днем? И когда мне лучше спать? И вообще, зачем мы спим?» Начнем с последнего. Спят все, потому что нам нужно давать отдохнуть своему мозгу и телу. Вот ты знал, что все твои мышцы никогда полностью не расслабляются, когда ты бодрствуешь. По правде сказать, они во сне полностью не расслабляются, но гораздо лучше, чем когда ты не спишь. Короче, во сне твое тело восстанавливается после пройденного дня. Перезаряжается. Клетки приводят себя в порядок. Помнишь, как мы сравнивали твои клетки с заводом?» «Да, конечно». «Ну так вот, на заводе работники не могут трудиться круглосуточно. Обычно они часть дня работают, а потом уходят на отдых. Перед тем, как уйти, они приводят в порядок свои рабочие места. Убирают мусор, дают станкам, на которых работают, время отдохнуть, остыть. Также и твои клетки. Часть дня они работают, но часть дня, обычно это ночь, им нужно вынести весь мусор, избавиться от отходов и просто отдохнуть от работы, чтобы подготовиться к новому рабочему дню. Также ночью могут приехать ремонтные бригады». «Это что такое?» «Ну вот представь, если какой-то станок на заводе сломался и требует ремонта, чтобы его починить, когда лучше всего проводить ремонт?» «Тогда, когда никто не мешает. Когда никого нет?» «Правильно. То есть ночью. Ночью на заводе пусто, никто не мешает. Также и во сне наше тело восстанавливается, регенерируется. Если лишить себя сна, то это приведет к тому, что у тебя в организме будут формироваться поломки, которые могут привести к болезни. А болезни – это уж точно не полезно». «Все равно не понимаю. Если я просто лягу и буду лежать, чем это отличается от сна?» «Возможно, тело и отдохнет, но есть один товарищ, которому без сна точно не обойтись. Это твой мозг, ну или большая часть его. Ведь когда ты не спишь, мозг постоянно работает. Он и когда ты спишь, тоже работает, но на пониженных оборотах и выполняет другие задачи». «Какие?» «Самое главное – это переработка полученной за день информации. Поэтому очень даже хорошо, что ты сейчас захотел спать. Все то, что я тебе рассказал, лучше усвоится». «Но как это возможно? Я сплю, а мозг нет». «Ну, кто же знает, как именно? Но ты каждую ночь видишь результат его работы, просто не осознаешь этого». «Ничего я не вижу. Мне только сны во сне иногда снятся». «Откуда, ты думаешь, берутся сны? Сны – это и есть результат работы мозга. Твоя сознательная часть мозга спит. Та часть, которая связывает одни события с другими и которая отвечает за логику. И поэтому во сне тебе снится полнейшая ерунда. Совершенно бессвязные и нелогичные события. Так, во всяком случае, кажется, когда проснешься. Но во сне тебе это кажется совершенно нормальным. Мне как-то приснилось, что я не змей, а яблоко. Сон был настолько реальный и яркий, что я даже проникся философией яблок. Я как будто стал думать, как яблоко. Хотя это абсурд чистой воды. Яблокам нечем думать. У них нет мозга. В общем, сон – это отдых твоего тела и мозга. Хотя некоторые части тела продолжают работать и никогда не спят. А почему некоторые части тела не могут поспать? Потому что если они будут это делать, ты погибнешь. Представь, если сердце или легкие решат поспать. Откуда тогда возьмется кислород для мозга? Получается, сон полезен? Не просто полезен, а очень полезен. Наравне с питанием, спортом, но без еды ты сможешь прожить несколько дней. А если у тебя большие жировые запасы, то и, возможно, пару недель. Без спорта, в принципе, можно жить долго. Его отсутствие, конечно, губительно для организма, но не так, как отсутствие сна. Без сна ты не то что неделю, ты нескольких дней не протянешь. Либо отключишься на перезарядку, либо умрешь, если тебе не будут давать спать. Поэтому лучше не экспериментируй. Если хочешь спать, поспи. Комментарий. Сон – это механизм, который помогает восстановиться после трудового дня. Сон делится на две фазы. Фаза глубокого сна и фаза поверхностного сна. Они чередуются и сменяют друг друга. В фазу глубокого сна главным образом происходит восстановление и регенерация тела. Фазу поверхностного сна, она также называется фазой быстрого движения глаз, восстановление мозга и обработка полученной за день информации. Такое название данная фаза получила буквально за то, что человек в ней двигает закрытыми глазами. Если в этой фазе измерить активность мозга при помощи специального аппарата ЭЭГ, то сможем увидеть, что мозг работает так, как будто человек не спит, а бодрствует. Именно тогда нам снятся яркие сны, которые даже можно запомнить после пробуждения. Именно в эту фазу происходит отложение информации в долговременную память, а также очищение мозга от продуктов жизнедеятельности его клеток. Все фазы важны для нормального и полноценного функционирования организма. В исследованиях было доказано, нарушение любой из этих стадий ведет к необратимым последствиям. В большей степени это касается фазы поверхностного сна, так как она занимает всего 25% от общей продолжительности сна. В связи с этим даже небольшое ее уменьшение скажется на продуктивности. Также ее нарушение связано с повышением риска развития болезни Альцгеймера. Болезнь, при которой нарушается память и снижаются умственные процессы. Чтобы лучше представлять всю важность сна, лучше всего провести параллель с аккумулятором смартфона. Аккумулятор нужно время от времени заряжать. Период зарядки – это и есть сон для нас. Но в то же время аккумулятор нельзя постоянно держать на зарядке, иначе он испортится. То же самое и со сном. Слишком много спать тоже негативно сказывается на нашем самочувствии. А плохое самочувствие негативно сказывается на здоровье. Хороший, качественный, продуктивный и спокойный сон напрямую влияет на общее здоровье организма. Если у человека имеются проблемы со сном, это может привести к серьезным проблемам и со здоровьем.